Он предлагает спрятать кавалерию в лесу слева. Роберт соглашается, рискованно, но шанс на успех есть. 35 тысяч пехотинцев Терли идут вперед. Лучники обеспечивают поддержку. В начале сражения Терли идет на врага, солдаты встречаются в жестоком бою, а кавалерия осуществляет маневры. Бабах! Мощный звук пушечного выстрела разносится по полю боя. Артиллеристы из фосфорной быстро и с налетом профессионалов заряжают и целенаправленно стреляют из своих 12-фунтовых пушек. Каждый выстрел создает шквал смертоносных осколков и обломков, унося жизни пехотинцев. Те, кто не успевает спрятаться, становятся жертвами разрушительного ливня. Даже несмотря на предупреждение терлианцев о наличии пушек, в их рядах все еще царит хаос и паника. При каждом выстреле из пушек открывается огромная щель в их стройной линии. Пока бурлит битва, Роберт приказывает своей пехоте организованно отступить. Солдаты фосфорные, полные уверенности в себе, начинают атаку. В их умах рисуется картина победы. С мечами и пиками, под зашитой пушек, расположенных за спиной, они двигаются вперед, уверенно шагая прямо на врага. Видя, что вражеская пехота приближается к лесу справа, Роберт ждет своего момента для фланговой атаки и изменения хода боя. Когда пехота фосфорного оказывается в нужном месте, он дает сигнал кавалерии атаковать. «Кавалерия, вперед! Обходите их с фланга!» — кричит он. На поле раздается топот копыт. Солдаты фосфорного осознают свою ошибку слишком поздно. Что происходит? «Они нападают на нас со всех сторон», — кричит в тревоге один из солдат. Возникает паника. «Они продвинулись слишком далеко, чтобы отступить». Кавалерия Терли нападает, мерцая на солнце мечами и копьями. Они врываются в правый фланг, стремясь застать артиллерийские расчеты врасплох и легко покончить с ними. Фосфорцы сражаются храбро, но теперь они окружены с фронта и сзади пехотой и кавалерией Терли соответственно. Скоро после этого Роберт перемещает часть своей пехоты из центра на левую и правую стороны. Постепенно солдаты противника окружаются. Число дезертиров среди рядовых фосфорцев начинает расти, поскольку они чувствуют неизбежность поражения. Их строй становится менее организованным, и боевой дух падает. Все больше мужчин покидает поле боя, пытаясь спастись, несмотря на усилия начальства удержать их. «Держитесь, мы почти выиграли», — кричит Роберт, побуждая свои войска наступать. Ему становится ясно, что армия фосфорного на грани краха. Терли удваивает свои усилия, двигаясь вперед с удвоенной энергией и решимостью. Битва продолжается еще несколько часов, и к вечеру Терли одерживает победу. Армия фосфорного разгромлена, и их солдаты разбросаны в разные стороны. Они бегут, оставляя свое драгоценное оружие, пушки и аркебузы. Многие из них попадают в руки армии Терли. Это оружие станет ценным дополнением к их арсеналу и придаст им преимущество в предстоящих битвах. Хотя они выигрывают битву, город Фосфорное все еще остается непокоренным. Президентский особняк. «Они проиграли?» – спросил Манский, требуя подтверждения. В его гневном лице было видно, что новость о поражении его выбесила. «Да, господин президент, полное поражение», – неуверенно ответил его верный советник, когда вечером он доложил президенту об этой страшной новости. Манский с силой ударил кулаком по столу, заставив советника даже дрогнуть. «Как такое могло случиться? У нас же оружие лучше, чем у них». Советник вкратце объяснил, как враг заманил их в ловушку и обошел с флангов, заставив Манского выругаться. «Какой-то неумеха», — кипел он. «А народ что, не заметил эту катастрофу?» Советник кивнул. «Нет, господин президент, из-за введенных вами ограничений и битвы, происходящей далеко от города, люди пока не знают результатов. 90% армии погибли, остальные в бегах, так что я думаю, новости дойдут до нас не раньше утра. Сопротивление с гарнизоном в 1000 человек имеет мало шансов на успех. Без тяжелого оружия и экипировки, проигрыш в битве подорвет их армию и дух». Манский сидел в своем кабинете, который прежде принадлежал графу Фосфорному. Он знал, что оставаться в городе больше нельзя, потому что терлианская армия, вероятно, нападет на следующий день. Его жизнь как президента была в опасности. Время было решающим. Он должен был действовать быстро и обеспечить безопасность своей семьи. Манский созвал свою семью и нескольких слуг, чтобы кратко объявить им ситуацию. «Моя семья и доверенные слуги, у меня для вас серьезные новости. Мы проиграли войну, и армия стоит у наших ворот. Город больше не безопасен для нас». Он приостановился, видя их удивленные лица. Однако он продолжил. поскольку вы все связаны со мной, не сомневаюсь, что враг будет искать вас, когда ворвутся в город». Его слуги с беспокойством взглянули на него, и один из них спросил: «Что мы будем делать, господин президент?» Манский ответил: «У меня есть план. Я нашел тайный выход из города во время революции, и мы воспользуемся им. Это выведет нас за пределы города, откуда мы отправимся на запад в безопасное место». Он был благодарен себе за то, что держал этот секрет в тайне. Теперь, в кризис, это стало бы прекрасной возможностью. Пока слуги размышляли о его словах, Манский сделал акцент: «Я понимаю, что это трудное решение, но вам нужно принять его быстро, пока не стало слишком поздно. Мы должны уйти как можно скорее и держать это в тайне». Один из слуг поинтересовался: «А что насчет других людей в городе? Не стоит ли нам помочь им сбежать?» Манский на мгновение помолчал. По правде говоря, ему было все равно на них. Его главной заботой была безопасность его семьи. Тем не менее, чтобы убедить слуг быть с ним, он старался не звучать слишком эгоистично. «Я понимаю ваши опасения, но мы должны поставить свою безопасность на первое место. Жителей Фосфорного, вероятно, пощадят. С момента захвата городов Торлии никто из них не был убит без причины». Все кивнули, соглашаясь с логикой его слов. Никто не возразил, и он приказал слугам собрать самое необходимое и членам семьи переодеться в простую одежду. Когда все готовы, Манский подошел к высокой, богато украшенной книжной полке в углу своего кабинета. Он нажал скрытую кнопку, и книжная полка начала отодвигаться. В стене открылся узкий проем, достаточный для прохода человека. «Идите за мной», — пригласил Манский свою семью и слуг, когда сам прошел через отверстие. Их встретил каменный коридор с низким потолком и ступенями, покрытыми пылью. Манский двигался осторожно, избегая спотыканий. Темный коридор наполнился запахом плесени, а несколько свечей, которые держал Манский и его слуги, создали тусклый свет. Тени танцевали вокруг них, создавая жуткую атмосферу. По мере продвижения вниз, Манский объяснил: «Этот проход выведет нас наружу, минуя городскую стену. Вопрос его жены о том, не узнают ли они об этом, вызывает раздумья. Мы должны действовать быстро и оставаться незамеченными. Пока мы осторожны, мы сможем выбраться невредимыми», — ответил он. «Темнота становится гуще, а атмосфера — более напряженной. Путь остается неровным и покрытым мусором. Часы идут, они шагают по темному туннелю, слушая ритмичный стук своих шагов в тишине. Наконец, после целой вечности, они добрались до конца участка. Рука Манского заскользила по грубой поверхности каменной стены, исследуя ее на наличие спрятанного механизма, открывающего дверь. Он ощупывал каждую неровность или трещину. В темноте его пальцы нашли узкую щель, почти невидимую. Он нажал на нее. Щелчок, каменная дверь чуть-чуть раскрылась. Манский осторожно толкнул дверь, впуская воздух ночи. Прохлада ночного воздуха наполнила его легкие, и он почувствовал, как снимает с него тяжесть. Он выглянул наружу, проверяя наличие опасности. Убедившись, он сделал первый шаг, затем обернулся. «Все чисто. Теперь вы, ребята, можете выходить». Все остальные последовали за ним. На их лицах отражалась радость. Манский быстро закрыл дверь за собой. Снаружи она была настолько хорошо скрыта, что неотличима от окружающей стены. Сразу после того, как группа собралась у выхода, дверь, через которую они выходили, внезапно распахнулась. Манский и его слуги вздрогнули. Безмолвие было прервано, когда кто-то метнул факел, попавший прямо в лицо одному из слуг и сразу же обуглившему его. «А-а-а!» Звук крика прорезал воздух, слуга с трудом пытался потушить пламя руками, в попытке избежать страшных ожогов. Запах обгоревшей плоти наполнил воздух, когда остальные слуги кинулись с водой и тряпками, пытаясь тушить огонь. Но уже было поздно. Лицо пострадавшего было серьезно повреждено, и он страдал. Этот инцидент шокировал Манского и его компанию. «Кто это сделал?» – затребовал ответа Манский испуганным голосом. Но ответа не было. Вместо него слышались лишь шаги, становившиеся громче и ближе. Все замерли, ожидая, кто выйдет из тени. И вот из темного хода появилась фигура человека. Он был в черном, без капюшона. Вид у него был обыденным, он выглядел как обычный человек на улице. Черные волосы и темные, как уголь, глаза, сливающиеся с тьмой. По виду ему было лет 29, стройное телосложение и ничего выдающегося в лице. Несмотря на внешний вид, Манский чувствовал, что в этом человеке заключена опасность, и от этой мысли у него бежали мурашки. «Кто ты?» – спросил он решительным голосом, доставая меч. Слуги, следуя его примеру, приготовились к действию. Не обратив внимания на вопрос, незнакомец бросил: «Либо я старею, либо потерял сноровку». Факел не попал в цель. Он вздохнул, разочарованный, что ему не удалось обжечь лицо Манского. Мужчина стремительно вытащил свой меч, показывая острое лезвие, сверкающее в лунном свете. Манский нахмурил брови. Теперь он выражал свой гнев. «Эй, ты что, глухой? Как тебя зовут?» Мужчина казался раздраженным, но все равно ответил: «Джейкоб», и направился к Манскому и его шестерым слугам с поднятыми мечами. «Держитесь подальше от нас». Манский приказал своей семье отойти на безопасное расстояние. Скоро раздался звук сталкивающегося металла. Манский вступил в бой с Джейкобом, пока его люди пытались окружить чужака. Несмотря на предыдущие заявления, Джейкоб двигался невероятно быстро и проворно. «Ха, сволочь!» — президент крикнул, атакуя Джейкоба в сердце. Тот легко увернулся и смертельно поразил Манского в плечо. «Черт!» — Джейкоб щелкнул языком. Порез был не слишком глубоким. Манский поморщился. Его слуга пытался подойти с фланга, но Джейкоб заметил его движение. Ляск! Атака была легко отражена. «Ты способен на что-то большее?» — Джейкоб насмехался, прежде чем отбить нападение. «Твоя атака слишком предсказуема. Ты лучше бы охранял президента, вместо того, чтобы участвовать в боях». Мужчина выразил свое возмущение, и его лицо было искажено гневом. Не получив ответа, Джейкоб бросился к ближайшей цели. Он был как вихрь, легко переходя от одного врага к другому. Его движения были плавными и точными, с легкостью избегая попыток окружения. Каждый удар его меча был направлен на эффективное устранение врагов. Тем временем слуги Манского сражались на полную катушку, но они не могли соперничать с мастерством Джейкоба. Их число уменьшалось с каждой минутой. Меч Джейкоба рубил плоть и кости, как горячий нож масло, оставляя на земле кровавый след. Он рассмеялся. «Вот оно, вот чего мне не хватало». Битва продолжалась несколько минут, пока остался только Манский. «Умри!» — Джейкоб закричал и бросился к президенту, но Манский не сдастся так легко. Он отразил атаку, и Джейкоб, спотыкаясь, отступил. Мечи вновь столкнулись, и вспыхнули искры при обмене ударами. Оба стремились убить друг друга. Со временем Джейкоб быстро парировал удары. Манский понял, что он попал в ловушку. Хотя он старался не отставать, его сила быстро иссякла. Одна ошибка привела к тому, что Джейкоб легким движением выбил меч из рук Манского. Теперь президент был беззащитен, когда Джейкоб приблизился с угрожающей улыбкой. Он был как хищник, охотящийся за своей добычей. Без колебаний он позволил своему мечу проткнуть шею Манского. Голова президента отделилась от тела. Тело рухнуло на землю с громким стуком, и кровь разбрызгалась повсюду. Наконец, битва подошла к концу, и Джейкоб остался один, одержав победу. У его ног лежали мертвые Манские и шестеро его слуг. В их безжизненных телах все еще дергались последние остатки жизни. Воздух наполнился запахом крови и пота. Джейкоб издал торжествующий смешок. С его меча все еще капала кровь. Прошло так много времени с тех пор, как он в последний раз участвовал в напряженной битве. Тем не менее, ему оставалось кое-что сделать. Свидетели были поблизости. Он держал свой меч высоко в воздухе и вонзал его в одного за другим быстрыми и точными ударами. Их мертвые тела последовательно падали на землю. Вернулась ночная тишина. Джейкоб стоял посреди всего этого, наслаждаясь освежающим ночным бризом. Его черная одежда теперь еще темнее от пятен крови. Он глубоко вздохнул, испытывая чувство удовлетворения от своего успеха. Мужчина исчез в открытой двери коридора, оставив после себя разбросанные по земле мертвые тела. Он вышел из президентского особняка, избегая любых патрулей или охраны, которые могли бы заметить подозрительную активность. Прошел через темные улицы города, который был удивительно тих и пуст. Иногда слышались лай собаки или ржание лошади вдали. Джейкоб, работавший в фосфорной 2 года, знал город как свои 5 пальцев. Он ловко использовал знания всех уголков и коротких путей, чтобы незаметно пройти к восточным воротам. Шел в тени, избегая патрулей, пока не достиг восточных ворот. А вот и они. Джейкоб достиг места назначения, к восточным воротам. Страх того, что его могут поймать, наполнял воздух, но адреналин начинал просыпаться в его венах. Эти острые чувства от испытания разогревали его. Ворота были высокими и каменными. Огромные деревянные двери были укреплены металлическими полосами и засовами, делая их трудными для взлома. С обеих сторон стояли массивные каменные башни с позициями для лучников. Он оценил обстановку вокруг ворот, заметив нескольких охранников, патрулирующих территорию. Согласно его предварительным исследованиям, Джейкоб знал, что охранники следовали строгому графику. Их смена происходила 4 раза, всегда оставаясь по крайней мере 2 стражника. С хорошей экипировкой в виде мечей, щитов и доспехов, они уверенно следовали по улицам. Один впереди, другой позади. Они время от времени останавливались, чтобы проверить окрестности. Хотя их движение казалось случайным, Джейкоб изучил их поведение внимательно. Он наблюдал за ними месяцами, отмечая маршруты, время пребывания в каждом месте и количество охранников, чтобы распознать схему. Смотря на звездное небо, Джейкоб осознал, что он пришел слишком рано. Придется подождать рассвета. Не имело смысла открывать ворота заранее, для армии Терлия, если она еще не знала об этом. Так что он терпеливо затаился в тени. Глава 19. Наконец-то, Джейкоб заметил свой шанс, когда первые солнечные лучи пробились сквозь тьму. Охранники только что покинули ворота и двигались по боковой улице, недалеко от него. Он решил действовать быстро, понимая, что у него мало времени. Подкравшись сзади, левой рукой прикрыл рот одному из охранников, а другой рукой он беспощадно пронзил его горло ножом. Урх! Бедняга не успел выговорить ни слова, прежде чем наступил его конец. Тело упало безжизненным грузом. Джейкоб быстро перешел к следующему охраннику, прикончив его также. Он быстро спрятал тела, а затем переоделся в их форму. Удостоверившись, что форма сидит правильно, он глубоко вздохнул, стараясь успокоить нервы. Одетый в форму охранников, Джейкоб уверенно направился к воротам. Подойдя к ним, он взглянул на территорию. Стражники перед воротами были настороже, проверяя оружие и снаряжение. Джейкоб заметил, что они еще не знали о поражении армии Фосфорного. Несмотря на напряженную обстановку, Джейкоб оставался спокойным, стараясь не привлекать внимания. Он прошел через территорию, внимательно изучая все вокруг. Так как все были заняты, он легко нашел механизм открытия ворот, спрятанный сбоку от сторожки. Это был старый, проржавевший рычаг, который нужно было потянуть вниз, чтобы открыть ворота. Джейкоб напряг слух, слушая разговоры охранников, и легко расслышал их слова. «Вижу армию Терли», — крикнул один из них. «Приготовься», — ответил другой. «Враг приближается». Понимая, что настало время, Джейкоб осторожно приблизился. В этот момент за ним раздался голос. «Эй, что ты тут делаешь?» Обернувшись, он увидел старого стражника. Спокойно отвечая, Джейкоб подошел к нему. «Я просто бродил тут, без особой цели». Охранник почувствовал, что с Джейкобом что-то не так. Его глаза настороженно сузились, и он машинально потянулся к мечу на поясе, не прерывая зрительный контакт. «Ты врешь, что ты здесь делаешь?» Джейкоб вздохнул, чувствуя внутри разочарование. «Неужели опять?» Он быстро вытащил меч и взмахнул им в сторону старого стражника. Лязг. Старый охранник был застигнут врасплох, но смог быстро парировать удар. Он все равно отпрянул, чтобы восстановить баланс. Оба мужчины начали осторожно обходить друг друга, напряженно вглядываясь друг в друга. Джейкоб знал, что ему не стоит терять время, поэтому он ринулся в атаку. Его удар был заблокирован, и стражник сразу попытался ответить. Джейкоб увернулся от удара, и меч стражника пролетел мимо. Он снова нанес удар, нацеленный в живот, но старик ушел на шаг, едва избежав удара, который был так близок. Мужчины продолжали обмениваться ударами несколько минут подряд. Их мечи звучали, как стальная симфония. Сердце Джейкоба бешено билось, когда он пытался атаковать своего противника. В конце концов, он увидел возможность. Меч стражника вырвался из его рук. Одним пинком Джейкоб сбил старика с ног. Он воспользовался моментом, сократив дистанцию. «Конец тебе», — прошипел он, засовывая свой меч в грудь старого стражника. Затем Джейкоб убрал меч в ножны и сфокусировался на главной цели. Медленно и с усилием он опустил рычаг. Ржавый механизм сопротивлялся его действию. С некоторыми усилиями рычаг, наконец, уступил, и ворота начали открываться со скрипом. Стражники были застигнуты врасплох неожиданным открытием ворот. Они взглянули друг на друга с недоверием, осознав, что произошло. Прежде чем кто-то мог добраться до ворот, чтобы проверить, Джейкоб уже исчез в лабиринте улиц города. Вне города генерал Роберт пристально глядит на открытые ворота. С учетом его высокого положения в армии, он, конечно, осознает, что это означает. Кто-то изнутри помог им. «Генерал, давайте быстренько», — бросил советник. «Ну, почему бы и нет, не упустим шанса. Узкоместо, Большороссия». Марика стояла в стороне и смотрела, как ее армия крушит стены Узкоместа, новую столицу Большороссии. В отличие от предыдущих успехов, армии Терли было трудно пробиться через укрепления. Стены были крепкие, из толстого камня и кирпича, с башнями, как полагается. И хоть укрепления были обычными, прочность стен как-то превзошла ожидания. Все возможные способы были испробованы. Катапульты, тараны. Но стены остались непоколебимыми. Пытались даже взобраться, но их встретил шквал стрел и кипящее масло. Защитники Узкоместа оказались крутыми. Наконец, Марика решила применить пушки, хотя это оружие было не предназначено для Большороссии. И вот уже 2 недели прошли, но город до сих пор стоит, хотя она рассчитывала на его падение в течение нескольких дней. Боеприпасы на исходе, следующие поставки только на подходе. С каждым днем Марика все более нервничает. Сидеть и ждать ей не по нраву, особенно после того, как генерал-лейтенант сообщил о Роберте, который уже в пути. Ее солдаты стреляли из пушек, поднимая облака пыли с каждым выстрелом. Но стена не поддавалась. Опля вырвалась у Марики, когда она входила в командный штаб. «Эта стена, черт побери, почему она все еще стоит?» Она обернулась к Колону. «Какие новости по поводу их припасов в городе?» «Ничего нового, госпожа. По нашим данным, премьер-министр Филипп регулярно пополнял запасы. Скорее всего, им хватит на несколько месяцев», — ответил он. В настоящий момент офицеры и консультанты армии Терли собрались в командном пункте, обсуждая план захвата города и следующие шаги. На стене висела карта города, а на столах разбросаны схемы и отчеты. Марика сжала челюсти. «Мы не можем бомбардировать их месяцами. Нам нужен другой план». Ее армия осадила город и перекрыла поставки, но капитуляция займет еще месяц. Один офицер предложил: «Госпожа, можем попробовать нападение снова. Используем наше число и огневую мощь, чтобы сразу разгромить их оборону». Марика покачала головой. «Слишком рискованно. Мы потеряем слишком много солдат и все равно не захватим город. А что насчет туннеля под стеной? Проникнем в город оттуда». Все взгляды устремились к другому офицеру. Марика ответила: «Мне кажется, это слишком геморройно. В конце концов, это может занять дольше, чем осада города». Идею отвергли. Обсуждение зашло в тупик. Офицеры мозговали новыми идеями. И в этот момент в палатку ворвался солдат. «Срочные новости всем. Город Фосфорный пал. Генерал Роберт успешно захватил столицу республики». Глаза Марики расширились от удивления. Теперь, когда у Роберта на стороне один город, его следующей целью должен быть Дальвас. Если она не среагирует, он захватит город, и все в Терли обратят внимание на него. Его успехи будут цениться выше, чем ее. Его семья, вероятно, постарается подорвать ее достижения. «Черт возьми», — пробормотала она про себя. «На самом деле, я должен был передать другое сообщение», — сказал солдат. Марика подняла взгляд. «Какое? Еще одна делегация пришла. Их правитель хочет переговорить о мире с нами». «Мирное соглашение?» Марика радуется. «Отлично. Пусть они приходят». Ее лицо светится улыбкой. Такой поворот событий как нельзя кстати. Алан кивает и махает рукой, указывая солдату провести их в палатку. Марика моментально принимает дипломатичное выражение лица и встречает их с улыбкой. «Приветствую вас, уважаемые гости. Понимаю, вы хотите обсудить мирное соглашение». Лидер делегации, старый мудрец, шагает вперед и говорит серьезным тоном. «Да, генерал Флавер, мы хотим заключить мир и положить конец войне. Обе стороны потеряли слишком много. Наш правитель предложил компромисс». Марика кивает, соглашаясь. «Да, мы потеряли жизни, но у Терли еще много сил. Итак, каковы ваши условия? Император Нильс готов отдать вам Дунстан и Кувшинское в обмен на гарантию, что вы не атакуете остальные части нашей империи», — говорит старый мудрец. «Дайте нам Дунстан, Кувшинское и Хайдеград, и мы заканчиваем войну». Старик искривляет лицо от недовольства. «Это слишком много. Если мы потеряем Хайдеград, у нас останется всего один город. Таким образом, это еще можно называть империей. Можете считать себя микроимперией», — небрежно сказала Марика, а затем угрожающе добавила: «Не думайте, что наше стремление к миру – признак слабости, старик. Если нужно, мы легко разделим армию на 2, одна атакует, другая отдыхает. Передайте это, чтобы избежать кровопролития и сэкономить время. Старик нервно обращается к своим коллегам-делегатам, видя их недовольные взгляды. «Дайте нам минуту для обсуждения». С удовлетворением Марика откидывается на стул. Она понимает, что держит верх в переговорах. «Конечно, не торопитесь». Делегации вышли из палатки, все стали обсуждать ситуацию. Седой мужчина спрашивает: «Как вы думаете, как быть? Нам соглашаться? Ни за что». Один мужчина не согласен, а второй, кажется, не очень-то хочет. Еще один из делегатов говорит: «Не будь таким упертым, у нас нет выбора, кроме как принять ее условия. Торлия внезапно напала, и у нас нет времени нормально реагировать. Наши войска стараются, но они уставшие, а Торлия всегда может менять своих солдат. Давайте пока согласимся. Мы всегда сможем вернуть город потом, собравшись с силами. Это лучше, чем терять еще больше жизни и ресурсов сейчас». Остальные делегаты кивают, понимая логику его слов. После короткого обсуждения они приходят к согласию. Когда они вернулись в палатку, мужчина с седой бородой говорит: «Мы готовы согласиться с вашими условиями, но Торли должны заплатить компенсацию за ущерб, который они причинили нашему народу». Марика, все еще на своем стуле, спрашивает: «Ладно, сколько вы хотите?» «Мы просим 600 золотых монет вина». Марика поднимает бровь. «Это не шуточная сумма. Это справедливая компенсация за наши утраты», отвечает мужчина. «Хорошо, я соглашаюсь с этими условиями». Марика с улыбкой обратилась к Алану: «Подготовьте мирный договор». Алан кивает и берется за работу. Марика приказывает своим войскам прекратить атаку на город и возвращает их в лагерь. Через час Алан приносит черновик мирного договора и передает его Марике и лидеру делегации. Они вместе внимательно читают договор, удостоверяясь, что все условия четко прописаны. Так вот, княжество Торлия и империя Большороссия решили, что хватит воевать. Большороссия согласилась отдать княжеству Торлия города Дунстан, Кувшинская и Хайдеград. Торлия обещает заплатить Большороссии 600 тысяч золотых монет в качестве компенсации за потерю этих мест. Деньги должны прийти в течение месяца после того, как они подпишут бумаги. И важное условие: никто больше не нападает друг на друга. Если что-то не так, надо разбираться по-мирному, через дипломатию. Еще они обменяют пленных. Каждый отпустит своих военнопленных. Марика после всего этого посмотрела на бумаги и сказала, что все хорошо. Вот и все, конфликт окончен. Перед уходом делегация сказала ей: «Мы рады, что все закончилось. Надеемся, что ваша сторона сдержит обещание». Марика уверила, что все будет в порядке. Потом она приказала Элану: «Собирай наших офицеров. Нам нужно двигаться к следующей цели, город Дальвас. Бомбардировка Тетерева идет уже пару дней. Вот Бран видит, как они стену долбят, а она каждую ночь, словно волшебством, вырастает, как новая, и утром снова торчит, крепкая и гордая. Бран в первый раз, когда это увидел, был просто в шоке. Как, спрашивается, они так быстро ее чинят? Он не знает, из чего она сделана, но уверен, что тут какая-то штука от виноградских. Как еще можно так идеально выровнять вмятины? Но вот он, вопреки своим чувствам, приказывает усилить обстрел. С каждым днем, когда осада тянется, его раздражает их выносливость. Он уже истратил кучу боеприпасов, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери. А время идет, и его репутация на кону. Вся страна ждет каких-то хороших новостей. И тут он решает переходить к плану, позывает своего заместителя в палатку. «Что, генерал?» – спрашивает заместитель. «Эта осада уже раздражает. Боюсь, мы тут много времени и ресурсов тратим, а результата нет. Время переходить к запасному плану». Бран тыкает пальцем по карте. «Захватим неизведанные территории на юго-западе, еще больше заблокируем им помощь и выход к заливу». Заместитель кивает. «Понял, господин. Мы остановим осаду тут?» Бран качает головой. «Нет, оставим осаду как отвлекающий маневр, продолжим долбить стену. Пусть не успокоится. В городе Тетерева не так уж и много народу. Взять его с небольшими силами – не вопрос. Скажи армиям с юга и запада, пусть подкинут парочку тысяч солдат для этого плана. Обычным бойцам все равно особо нечем заниматься. Им не надо лично требушетами управлять». Его указания сразу передали обеим армиям на юге и западе. Когда солнце опускалось, 4000 солдат, включая пехоту, лучников и кавалерию, были готовы. Они двигались тихо и быстро, чтобы не нарушить покой гарнизона города. «Все теперь в твоих руках, заместитель», — сказал Бран командным тоном. «Будь внимателен. ситуация может измениться в любую минуту. Бран осознавал, что сохранение боеспособности своих войск было ключевым для победы. Он не хотел их переутомлять, физически или морально, излишне быстрым маршем, так что решил идти медленнее, в течение 3 дней. «Не переживай, генерал, мы их держим в напряжении и не дадим им вырваться из окружения», ответил заместитель, с глазами полными решимости. Армия под командованием Брана отправилась в путь под светом луны. Вокруг простирался лес с обеих сторон дороги. Солдаты шли легко, ожидая победы без лишних трудностей. Путешествие проходило спокойно. Погода была хорошей, небо ясное, и легкий ветер поднимал настроение. Они маршировали, обедали, пели, беседовали и отдыхали, поднимая свой боевой дух. К полудню 3-го дня они преодолели большую часть пути. Бран напомнил, что цель уже близко, и приказал готовиться. Они даже не подозревали, что их движение наблюдали разведчики. Для армии Вланда враг был в городе, но вражеские силы ждали, терпеливо подготавливая ловушку. Когда они вошли в узкий участок тропы, веревка была перерезана. Тук, внезапно раздается звук падения тяжелого предмета. Все оборачиваются и видят, как падает дерево, раня солдат Вланда и блокируя путь к отступлению назад. Пока они пытались разобраться в том, что произошло с их товарищами, начало падать все больше и больше деревьев. На 4000-ую армию нашел настоящий хаос, потому что они были разделены друг от друга. И вот враги решили воспользоваться этим и устроить вторую атаку на армию Вланда. Из леса начали лететь стрелы с обеих сторон. Звуки стрел, попадающие в тела, наполнили воздух, а за ними последовали крики раненых и умирающих солдат Вланда, заблокированных под обрушившимися деревьями. Это была настоящая хитрая засада, задачей которой было разделить и победить их. Враг связывал почти упавшие деревья веревками, чтобы повалить их позже. Из-за густой растительности трудно было заметить эти веревки. Число потерь среди солдат Вланда росло. Чтобы не превратиться в кровавую резню, Бран крикнул: «Соберитесь и поставьте щиты». Солдаты быстро подчинились его команде, защищаясь от стрел, которые летели в их сторону. Из-за деревьев было сложно двигаться, и даже выполнение такой простой команды стало настоящим испытанием. Постоянные стрелы и столкновения вынуждали их ползти. Враги, полные уверенности, выбрались из леса и атаковали солдат Вланда сзади. «Лучники, стреляйте в них! Пехота, держите оборону! Кавалерия, в город!» Бран давал инструкции. Оставшиеся солдаты следовали его приказам и заняли позиции. Солдаты сформировали стену из щитов вокруг лучников. Кавалерия, с другой стороны, атаковала город. Земля тряслась под копытами бегущих лошадей. Лучники выпустили град стрел в сторону врагов, сбивая некоторых. Но вражеские солдаты были настроены решительно и продолжали наступление, сталкиваясь со стеной щитов с громким стуком. Бран ошибся, недооценив врага. Но это еще не конец. Он знал, что небольшой портовый город остался без защиты. При ближайшем рассмотрении он предположил, что врагов там не более 1000. «Господин, мы быстро теряем людей», — воскликнул один из солдат. «Продолжайте держаться. У противника уже не так много войск», — ответил Бран. «Бой становится все более напряженным и хаотичным. Кажется, что враги знали местности в начале сражения и имели преимущество. Но с течением времени армии Вланда удается собраться и начать координированные атаки. После тяжелого часа обе стороны теряют много солдат. В конце концов, вражеские солдаты поддаются. Некоторые сражаются до последнего, а другие бегут. Поле боя становится ужасающим зрелищем, усыпанным телами погибших с обеих сторон. Бран сомневается, что кто-то захочет идти по этой дороге еще долгое время. Хотя битва была короткой, солдаты Вланда выглядят полностью измотанными и почти уничтоженными. Бран позволяет им отдохнуть немного, прежде чем приказать собрать тела их товарищей. Это сердцераздирающий момент, когда они несут бездыханные тела, некоторые из которых еще теплые. Потери составили почти 1000 человек. Как только тела были убраны, Бран направляет свои войска к портовому городу. Подходя к городу, генерал Бран и его армия видят, что ворота широко открыты. Кавалерии, кажется, удалось прорваться внутрь. Из города доносятся звуки битвы, звон мечей и ржание лошадей. Без лишних слов Бран быстро организовывает свои войска и направляется в бой. Пехота впереди с поднятыми щитами, а лучники прикрывают их сверху. Из-за численного преимущества солдат Вланда, защитники города быстро разбиваются. Портовый город переходит в руки Вланда, открывая им доступ к заливу Нартари. Обеспечьте безопасность района. Солдаты оперативно строят периметр и укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить контратаки. Разведчики отправляются на поиски остатков противника, возможно, прячущихся в окрестностях. Когда ситуация стабилизируется, Бран находит мгновение, чтобы сесть и написать письмо адмиралу Рихарду. В письме он деликатно рассказывает о захвате города и просит Рихарда привести дополнительные войска при следующем переходе на юг. С развитием войны требуемое количество солдат постепенно увеличивается. Бран чуть подробнее рассказывает об изменениях в своей стратегии в письме к адмиралу. Он заклеил конверт и передал его одному из своих ребят. «Сразу отнеси это Рихарду». Тот кивнул, затем взобрался на лошадь и рванул вперед. Глава 20. «Эй, это круто! Я был в восторге. Из Мизерова прислали письмо, и я сразу почувствовал, что в нем что-то важное. Король Бочарок разрешил нашим солдатам из Мраморного высадиться в порту Нартари. Это превзошло мои ожидания. Многие ждали, когда наше королевство наконец примет ход в войне с Торлией. Я тут же вызвал своего военного министра, Ульриха. Когда он вошел в мой кабинет, я чувствовал напряжение в воздухе. «Ваше Величество, почему вы меня вызвали?» – спросил он. «У меня хорошие новости, Ульрих». Я протянул ему письмо, и моя улыбка стала еще шире. «Король Бочарок разрешил нам использовать порт Нартари для нашей миссии. Так что начинайте подготовку прямо сейчас. Мы отправим помощь в узкое место». Глаза Ульриха загорелись, когда он прочитал письмо. «Это значит, что мы, наконец, вступаем в войну». Я кивнул. «Да. Пришло время нашим солдатам немного поработать. И, кстати, теперь у нас есть возможность испытать нашу новую стандартную винтовку РВ-301. Ульрих согласился. «Не переживайте, Ваше Величество. Я буду следить за подготовкой наших солдат и убедюсь, что у нас достаточно припасов для похода». Так же, как и я, он ждал с нетерпением увидеть, как работает новый ударно-спусковой механизм, капсюль. Даже если мы уже тестировали оружие на полигоне, поле боя – это совсем другое. Непредсказуемость и хаос боя нельзя воссоздать в контролируемой среде. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как меня охватывает чувство облегчения. «Буду рассчитывать на тебя, Ульрих». Военный министр низко поклонился. «Армия вас не подведет». Подготовка закончилась быстро. Всего за 24 часа собралась толпа из 9000 солдат в нашей новой красно-серой форме. Каждый солдат был одет в шерстяное однобортное пальто с медными пуговицами, которые блестели на солнце. Под пальто солдаты носили простую белую рубашку из хлопка. Что касается их брюк, то они были сшиты из того же материала, что и пальто, свободно сидящие по размеру, обеспечивая легкость движений. Они выстроились в стройные шеренги, готовые отплыть из порта Мраморного. Наше присутствие привлекло внимание людей в порту. Толпы взволнованно реагировали на то, что мы, наконец, предприняли активные действия в этой войне. История о том, как основатель дома Виноградских спас Среднюю Евразию, оттеснив торлианцев в регионной Кадира, начали всплывать снова. Теперь, спустя поколения, я, его потомок, король Ринар, взялся за аналогичную задачу. Чувство гордости переполняло наши сердца, будто мы были неотъемлемой частью важных исторических событий. Помимо солдат, толпу особенно привлекали корабли, пришвартованные в порту. Они не были похожи ни на один из кораблей, которые они когда-либо видели раньше, у него не было парусов. Большинство зрителей были озадачены тем, как он мог передвигаться по воде. Некоторые из более образованных членов толпы могли примерно распознать двигательную установку корабля, основанную на дымовой трубе. Вскоре после этого черная, но богато украшенная карета, запряженная двумя лошадьми, прибыла в порт. Было ясно как день, кому она принадлежит. Я лично приехал проводить свои войска. Когда карета остановилась, я вышел в своем королевском наряде. Был одет в простую красную военную куртку с черными брюками и в начищенных ботинках. На куртке минимум декоративных рисунков, отражающих мое предпочтение практичности и простоты. Группа моих охранников расчищала мне путь, когда я пробирался сквозь толпу к собравшимся солдатам. Я посмотрел на них, прежде чем перевести взгляд на корабли. «Ваше Величество», с улыбкой обратился ко мне главный инженер Альвик. «А Альвик, я удивлен, что вам, ребята, удалось так быстро построить пароходы. Что ж, все благодаря энтузиазму людей нам удалось создать их быстро. Производительность возросла, поскольку все хотели, чтобы они были реализованы как можно скорее», — ответил Альвик. Я кивнул. «Я надеюсь, что вы, ребята, не экономите на качестве и безопасности», — Альвик заверил меня. «Ни в коем случае, Ваше Величество, мы бы никогда не поставили под угрозу репутацию вашей компании. Мы провели серию испытаний пароходов, чтобы убедиться в их устойчивости, скорости, управляемости и тормозных способностях. Кроме того, мы провели испытания котлов и двигателей под давлением, чтобы обнаружить любые утечки или слабые места. Приятно слышать. Теперь расскажи мне больше об этом корабле», — попросил я, указывая на них. «Этот корабль имеет 70 метров в длину и 8 метров в ширину, валовой вместимостью 600 тонн. Он может развивать максимальную скорость в 19 узлов и перевозить 900 пассажиров. Он приводится в действие паровым двигателем тройного расширения, который мы изобрели для повышения эффективности двигателя». Я внимательно слушал, кивая, когда Альвик говорил. По сути, энергия из пара, вырабатываемого в котле, извлекалась в три этапа. Из цилиндра высокого давления, затем поступала в цилиндр среднего давления, в цилиндр низкого давления, прежде чем конденсироваться и выпускаться. Он потребляет меньше топлива, но вырабатывает больше энергии, чем паровой двигатель с одним расширением. Выслушав объяснение Альвика, я коротко переговорил с командиром, который отвечал за руководство войсками в Нартарии. Затем я повернулся лицом к солдатам, пытаясь произнести несколько слов ободрения. Мой голос был ровным и непоколебимым. «Мои дорогие солдаты, как ваш король, я хотел бы выразить свою благодарность за вашу непоколебимую приверженность нашему королевству, за то, что вы оставили своих близких позади. Вы собираетесь отправиться в неспокойный регион Кувшинское, где большинство городов внутри него попали в руки Торли. Задача, стоящая перед вами, непростая, и некоторые из вас могут не вернуться домой». Они стояли, словно каменные, среди этого океана взволнованных солдатских лиц. В их глазах мерцала смесь решимости и страха. Я поднял руку, чтобы привлечь внимание, и начал говорить от имени нас всех. «Однако, я гарантирую всем вам, что королевство позаботится о ваших семьях за вас, так что будьте уверены, идите вперед с мужеством и честью, люди здесь будут ждать вашего успеха». Несколько солдат были явно тронуты этими словами, их глаза наполнились слезами, и это было видно. Многие вздохнули с облегчением, услышав, что их семьи будут в безопасности. Весь порт ощущал волнение, вызванное этой речью. Я сделал шаг назад, предоставив солдатам время для прощания со своими близкими. Они начали искать свои семьи среди толпы. Эмоции вспыхивали, когда матери обнимали своих сыновей, жены держались за своих мужей, а дети цеплялись за своих отцов. Слезы текли потоком. Солдаты утешали своих близких, заверяя, что вскоре вернутся. Некоторые стояли стойко, стараясь не показывать свою слабость, в то время как другие открыто плакали, осознавая, что это может быть последним прощанием. Прошло около 10 минут. «Пора отправляться», — прогремел голос командира, разносясь по всему порту. Солдаты попрощались со своими семьями с тяжелыми сердцами и направились к кораблям, ожидавших своего плавания. Моряки готовили корабли к отплытию. Как только якорь поднялся, двигатели пароходов пробудились, извергая клубы дыма в небо. Корабли медленно отошли от причала, создавая мягкие волны, раскачивающие лодки в порту. По мере движения кораблей раздавался пыхтящий звук их двигателей, наполняя воздух. Водяные следы за кораблями вспенивались белыми волнами. Несмотря на грусть, толпа была очарована уходящими кораблями. Это был первый раз, когда они видели подобное. Гигантские гребные колеса, высокие дымовые трубы – это было нечто новенькое. Люди стояли молча, уставившись на них. Они старались запомнить каждую деталь, чтобы потом поделиться впечатлениями с друзьями. Корабли станут главной темой разговоров на несколько дней. Корабли становились все меньше и меньше, пока не исчезли вдали за горизонтом. Наконец, после долгого ожидания толпа рассеялась по порту, каждый поглощенный своими уникальными повседневными заботами. В этот момент я, владыка этих земель, спокойно пребывал в своих королевских покоях, не испытывая беспокойства относительно своих отважных воинов. Я знал, что они не будут бродить по морским просторам в течение многих дней. Всего лишь через несколько часов они будут в Нартарии, чтобы тотчас же отправиться в Узкоместо, новую столицу Большероссии. Порт Нартарии. Сегодня порт преобразился, наполнившись людской толпой. Эймерих и Георг, лидеры восстания, также спешили в порт. После прибытия в город они решили отдохнуть, не предпринимая никаких действий, кроме как восстанавливать свои силы. Для повстанцев, всегда готовых к действию, это была редкая возможность отдохнуть. Им следовало использовать ее на полную катушку, чтобы подготовить свои тела к будущим событиям. Соленый воздух наполнил их ноздри, а их взгляды устремились на бескрайнее море перед ними. Они смотрели на крупные силуэты, медленно приближающиеся к ним. Силуэты становились более четкими, и наконец они опознали приближающиеся объекты. Это были огромные корабли, не похожие на что-либо, что они видели раньше. Их глаза расширились от удивления и благоговения. Однако по мере приближения кораблей у них возникло чувство страха и неловкости. «Что это, черт возьми?» – удивленно спросил Эймерих. Его глаза расширились от удивления. «Я не знаю», – ответил Георг, также озадаченный. «С каких это пор в этом мире появился корабль, двигающийся без парусов?» Размер и мощь судна были потрясающими. Звук двигателя был громким и непривычным для их ушей, а дымовые трубы поднимали клубы дыма в небо. Впечатляющие размеры парохода становились все более очевидными по мере его приближения к причалу. Они видели, как члены экипажа суетились на палубе, выкрикивая команды и крепя канаты. Сначала они были настороже, но увидев багрово-красный флаг с изображением меча, флаг виноградских, развивающийся на ветру, они вздохнули с облегчением. Чувство тревоги в их сердцах стало угасать. Солдаты начали высаживаться с корабля. Они были хорошо вооружены и носили стандартную красную форму. Они передвигались четко и дисциплинированно, охраняя корабль и создавая периметр вокруг дока. Они казались в повышенной готовности, сканируя окрестности и внимательно следя за окружением. Эймерих и Георг обменялись взглядами. «Мы должны к ним подойти?» – спросил Георг. «Хаэм». Эймерих задумчиво почесал подбородок. Король Ренар приказал им вернуться в Нартариб, но не сказал, что делать дальше. И вот теперь эти солдаты прибыли в порт. Его интуиция подсказывала, что эти солдаты были посланы к ним. «Давай сначала обратимся к ним. Ты принес письмо от короля?» «Да, у меня. Вот оно». Георг вытащил письмо и показал Эймериху. «Отлично», – кивнул Эймерих. Он первым шагнул вперед и проложил себе путь сквозь толпу, за ним следовал Георг. По мере приближения к солдатам, они почувствовали напряжение в воздухе. Люди шептались, бросая взгляды в сторону солдат. «Извините», – приветствовал Эймерих, наклонив голову, чтобы не привлечь нежелательное внимание. «Что вы хотите?» – строго спросил командир, оборачиваясь. Он следил за своими солдатами, разгружающими припасы. «Меня зовут Эймерих, а его имя – Георг». И как только звуки этих имен заполнили воздух, командир поднял брови и повторил их имена. «Эймерих и Георг?» Командир изменил интонацию, переходя от формальности к некоторой личной близости. «О, вы оба здесь. Отлично. Так что мне не нужно тратить время на поиски вас по всему городу. Вот, возьмите это». Он передал им письмо, на котором виднелась королевская печать, символ власти и значимости дома виноградских. Эймерих взял письмо и быстро распечатал его. Его глаза скользнули по странице, впитывая каждое слово. Выражение его лица менялось от нервозности к облегчению и удовлетворению. Наконец, он сложил письмо и убрал его в карман. Его улыбка стала свидетельством хороших новостей. «Что там? Что написано?» – нетерпеливо спросил Георг. В его голосе звучала надежда на что-то большее. Эймерих повернулся к Георгу, и его голос звучал напряженным. «Георг, мне кажется, наступает день нашей мести». В его словах звучала не только уверенность, но и некая таинственность, как будто в этом письме заключалась часть загадочного плана. «Действительно?» – взволнованно спросил Георг. «Король отправил солдат нам на помощь». В его вопросе звучал оттенок предвкушения и надежды на конец долгих ожиданий. «Не совсем так», – вмешался командир. «Не думайте, что король просто так решит тратить свои силы, чтобы помочь вам. Мы здесь, чтобы помочь Большероссии, находящейся во власти Торли. Но помощь не бесплатна. Как сказал король, за все приходится платить». Георг спросил, «И какую цену мы должны заплатить?» В его вопросе звучало не только согласие, но и готовность пойти на что-то серьезное. «Вы, вероятно, лучше знаете узкоместо и его планировку, чем мы, верно?» Георг и Эймерих обменялись взглядами, выражая замешательство, но оба кивнули. «Да, мы знаем это место, как свои пять пальцев. Хорошо, вам нужно помочь нам с этим». Затем командир передал им первую стопку одежды, предоставляя им новый облик для предстоящей задачи. «Для начала соберите своих людей и переоденьтесь в нашу форму. Мы входим в город как можно скорее. Нет времени, так что действуйте быстро». В его словах было не только повеление, но и понимание того, что время играет важную роль, и каждый момент ценен. Молча собрав своих последователей, они объяснили им всю ситуацию. Эта группа повстанцев, покидавших Хайдеград в спешке, была одета в лохмотья и вооружена старыми, ржавыми клинками, грубыми топорами и мечами, в основном не способными к бою. Сначала повстанцы колебались, но и Эмирих и Георг быстро убедили их. В конце концов, они доверились своим лидерам и подчинились. В течение нескольких минут группа переоделась в форму солдат виноградских. Новая одежда была чистой и элегантной, в их руках оказались недавно изготовленные стальные клинки, заменяя грубое вооружение повстанцев. «Теперь, парни, вы выглядите как настоящая военная группа, а не бродяги», — похвалил командир их аккуратный вид. Обратившись к Георгу, он спросил: «Вы им все объяснили, верно?» «Да, они все в курсе», — ответил Георг. Затем он задал вопрос: «Но, если можно спросить, как вы планируете добраться до столицы?» Командующий офицер нахмурился, не понимая: «Разве это не ясно? Мы просто идем прямо в город, пешком. Со всем моим уважением, я думаю, что прямого пути от Нартарии к Ускоместа нет. Проход через дикую местность займет не менее 4 дней. Тогда у вас есть другой маршрут, чтобы избежать обнаружения врагами?» — спросил командир. Взглянув на Эмириха и Георга, он понял, что у них нет других вариантов. «Пожалуй, нет», — признались они оба. «Мы слишком увлечены своей местью, чтобы следить за текущими событиями в регионе. Но Торлия — не единственная угроза на юге. Вланды тоже вступил в бой. Они осаждают Тетерево на севере. Это серьезная ситуация. Если нас заметят, мы можем оказаться между двух врагов». «Отлично. Никаких глупых вопросов. Начинаем марш», — заявил командир. «Мы не хотим здесь задерживаться. Мы сейчас выделяемся, как светлячок в темноте». Георг, Эмирих и повстанцы выстроились рядом с солдатами виноградских, следуя за командиром, который вел колонну к столице. Сейчас, когда их объединяло общее дело, между ними стала возникать близость. Солдаты виноградского были людьми высокой души, рисковавшими жизнями ради свободы. Было очевидно, насколько они мотивированы и одержимы идеей покончить с тиранией Торли. Глава 21. Офис короля Ринара, мраморное. Когда я наклонился вперед в кресле, мрачно нахмурив брови, кабинет наполнился напряженным ожиданием. Беспокойство пронзило мою душу, когда мои глаза встретились с информатором из Дербана. «Итак, вы утверждаете, что кто-то заметил флотилию кораблей, входящую в залив посреди ночи?» — спросил я, стараясь сохранить хладнокровие. «Да, ваше величество», — ответил информатор с настойчивостью, доливая в атмосферу напряжение. Капли пота отражали свет свечей, создавая блики на его напряженном лице. Получив отчет, я немедленно помчался сюда, чтобы проверить, пришвартованы ли такие корабли в столице. «Если нет, мы считаем, что это вражеский флот, пытающийся скрытно проникнуть». Скрип. Звук открывающейся двери прервал напряженный момент. В офис вошла Шарлотта. Ее присутствие приносило ощущение заботы и одновременно тревожности. Мой взгляд метался между Шарлоттой и информатором, в ожидании ответа. Обратив внимание на Шарлотту, я выразил ожидание. «Вы нашли какие-нибудь записи о флоте в порту?» Лицо Шарлотты, обычно выражающее спокойствие, слегка вытянулось, когда она покачала головой. «Нет, мой господин, ни один из кораблей, пришвартованных в нашем порту, не похож на те корабли». В ее глазах читалась общая озабоченность, и я понял, что перед нами стоит серьезная угроза. Я рассматриваю карту. «Хм, если их цель не в наших портах, предположим, что они враги и любой из портов подходит, как идеальная точка для высадки. Моя рука пересекает Нартарию, и я вычеркиваю ее из списка вариантов. Могу я узнать, почему вы исключили Нартарию, ваше величество?» — спросил осведомитель. «Снабжение», — пояснил я. «Предполагается, что враг находится в Вланде, и их основные силы сейчас в Тетерево. С другой стороны, Нартария находится далеко на юге. Как, по вашему мнению, они смогут прокормить 1000 солдат? Мародерство – это ненадолго. Кроме того, они рискуют раскрыть свое местоположение, и мы просто сможем блокировать их и оставить на чужбине». Информатор спросил: «А как насчет суши?» Я киваю головой. Транспортировка припасов по суше была бы неудобной и заняла бы много времени. «А посередине стоим мы, что делает этот вариант для них невыгодным. Информатор соглашается. Думаю, море для них тоже не вариант. Да, сам маршрут слишком рискованный, чтобы попасть на него случайно. Не поэтому ли они проникают тайком? Кто, по вашему мнению, это? Спрашиваю я информатора. Терле, указывает информатор на карту. Это ближе к Тетерево, так что им легко объединить свои силы с Вланде, не беспокоясь о припасах. Я откидываюсь на спинку стула, барабаня пальцами по деревянному подлокотнику. Мой взгляд перемещается на Шарлотту. Какие последние новости о продолжающейся осаде Тетерева? Спрашиваю я с ноткой надежды в голосе. Она передает информацию. Город все еще устойчиво сопротивляется. Несмотря на беспощадные атаки со стороны Вланда, им пока не удалось пробить оборону города. Мои плечи слегка расслабляются. В моей голове начинается формироваться план. Поскольку они хотят войти, то не позволяйте им выходить, заявляю я твердым и решительным голосом. Обращаясь к информатору, я говорю, немедленно свяжитесь со вторым флотом, расположенным на острове Тарково. Скажите им, чтобы охраняли вход и блокировали любые подозрительные корабли, пытающиеся выйти. Информатор кивнул. Сию минуту, ваше величество. Что касается врага в заливе, предоставьте первому флоту провести инспекцию и разобраться с ними. Шарлотта, пойди и предупреди их. Как пожелаете, мой господин, ответила она. Они вдвоем поспешили из кабинета, чтобы выполнить приказ короля. Я, с другой стороны, продолжаю читать невероятно длинное письмо от своего командира, который в настоящее время находится на узкоместе. Подробная информация была хорошо написана и организована, предоставляя всесторонний обзор последних событий. Все прошло хорошо, за исключением плохих новостей, полученных от захваченного шпиона. На моем лбу появилась морщина, указывающая на серьезность ситуации, о которой сообщалось. Эх, тяжелый вздох сорвался с моих губ, когда я закончил читать письмо. Что за беспокойная группа людей? Пробормотал я себе под нос. Затем аккуратно сложил письмо и положил его в ящик стола, поскольку планировал разобраться с ними позже. Я смотрю на напольные часы в своем кабинете. Уже почти 10 утра, мне пора идти. Я вышел из своего кабинета, одетый по-королевски, поскольку сегодня был знаменательный день для моего королевства. Я должен был открыть первую больницу и почтовое отделение, символ прогресса и заботы о своем народе. За последние 2 года медицинская сфера в моем королевстве пережила беспрецедентную волну прогресса благодаря плодотворному сотрудничеству среди блестящих интеллектуалов, которых я собрал. Достигнутый прогресс ускорился раньше ожидаемого срока. В процессе было создано множество медицинских технологий.